Эпилог. Полгода спустя. Таисия. «Сколько стоит?» Нагнувшись ко мне как можно ближе, на ухо спрашивает Лиза. «Покажешь этикетку? Наверняка Италия, да?» «Отстань», — щипаю ее за бок. «Не скажу». На мне безумно красивое черное платье до колена без рукавов и с квадратным вырезом. Артур заставил купить его в бутике с ценами, как номера телефонов. Мне теперь людям в глаза смотреть стыдно. Ощущение, что я надела на себя половину годового бюджета нашего города. «Если это то, о чем я думаю, — шипит она, — я сдохну от зависти». «Боже, кажется, это то, о чем она думает, но я ни за что не сознаюсь. Вряд ли она настолько хорошо разбирается в трендах». «Отлично выглядишь, Тась», — подключаются другие девчонки. «Ты цвет волос поменяла?» «Нет». Мне становится не по себе. Ёрзая на стуле, я поглядываю на циферблат наручных часов и мысленно подгоняю время. «Артура ждем сегодня?» — обращаясь ко мне, кричит Кулёмина с противоположного конца стола. «Ну да. Все, кто не знал, что мы вместе, теперь в курсе. В моё лицо впиваются не менее двух десятков пар чужих глаз. Щеки и кончики моих ушей вспыхивают. Он немного задерживается, но обещал приехать». Девчонки с параллельного потока Оля и Рита округляют глаза и осматривают меня всю, словно впервые видят. Переглядываются. «Вы пара? С Рокотовым?» «Здрасте, приехали», — отвечает за меня Лиза. «Сто лет уже». «Мы не знали». Пожав плечами, она вдруг поворачивает голову к входу и усмехается. «А, вот и он сам». В груди, как это обычно случается, происходит вспышка. Закусив обе губы, я наблюдаю, как Артур идет к столу. В черных узких брюках и белой рубашке, потому что только что из офиса, чуть хмурясь, ищет меня взглядом. Не дыша, жду, когда найдет, и поднимаюсь навстречу. Рокотов подходит ближе и, глядя только на меня, прижимает к себе за талию и оставляет на губах короткий поцелуй. В банкетном зале воцаряется тишина. «Привет». «Привет», — отвечаю шепотом. «А мы прозрачные, что ли?» — со смехом обращается к нему Паша. «С нами не хочешь поздороваться?» Пожалуй, излишне серьезно. Он приветствует наших бывших однокурсников и садится рядом. Сегодня ежегодная встреча, которую по традиции организовал Кулёмин. Но мы с Артуром длинные посиделки не любим, поэтому, сославшись на усталость, собираемся одними из первых. Нас провожают на улицу у входа в ресторан и заявляют, что с нетерпением ждут приглашения на нашу свадьбу. Бестактная шутка одного из парней вгоняет меня в краску. Рокотов невозмутимо улыбается. «Мы подумаем». Садимся в машину. Я машу девочкам рукой в окно. А потом, когда мы выезжаем на дорогу, поворачиваюсь к Артуру. «Не обращай внимания. Не люблю, когда суют нос, куда не просят». «А ты чего засуетилась-то?» — спрашивает он насмешливо. «Я не суечусь. Просто подумала, вдруг тебе неприятно». «Мне похер, Тась, ты же знаешь». «Знаю. За 6 месяцев, что мы вместе, я успела выучить его наизусть и давно поняла, что людей, к мнению которых он прислушивается, на этой планете ничтожно мало. А уж если дело касается личной жизни, ему важно только то, что думаем мы с ним». «Эй, о чем задумалась?» — спрашивает тихо, с улыбкой в голосе. Вынырнув из своих мыслей, я смотрю на его профиль и начинаю задыхаться от того, как много чувств к нему во мне живет. Каждый день я люблю его больше, чем вчера, и порой мне страшно, что однажды я не справлюсь с этим. Но откуда-то берутся ресурсы и почва для того, чтобы он прорастал в меня глубже и глубже. «Как думаешь, нам по судьбе было предназначено быть вместе?» Артур задумывается и молчит добрых 5 минут. Знаю, что всерьез размышляет над этим. А потом, когда машина вкатывается в подземный гараж, он ставит ее на свое место, глушит мотор и серьезно отвечает. «Думаю, что да. Не представляю, как жил бы, сложись все иначе». На лифте мы поднимаемся на свой этаж, заходим в квартиру и остаемся наедине. Развернувшись на носочках, я обвиваю руками его шею и прижимаюсь к губам. Рокотов, положив ладони на мою поясницу, не шевелится, а я целую, целую, целую. Целую его всего, потому что не делала этого целый день и ужасно соскучилась. Губы, подбородок, щетину, шею. Провоцирую, дразню, рассчитывая на то, что он перебросит меня через плечо и утащит в спальню. «Тась!» Трусь о него щекой, как изголодавшаяся кошка, измазываю себя его запахом, жмурюсь от удовольствия. «Выходи за меня замуж». Сильнейший электрический разряд прошивает мое сердце насквозь, в груди становится жарко и тесно. «Замуж?» «Выйдешь, Тась?» Мотаю головой от того, что не верю, боюсь поверить. Какая-то дурная мысль в голове проносится, и я неосознанно пугаюсь. «Артур!» — ударяю по клавише, зажигая свет в прихожей и смотрю в его глаза. В них сталь и характерный штиль. «Артур, ты же не из-за того, что ребята сказали?» «Не понял. Я судорожно вздыхаю и в волнении провожу ладонью по лицу. Про свадьбу. Ты же не только что это решение принял». Он смотрит на меня, как на ненормальную, а затем снимает с меня руки, разувается и молча уходит в гостиную. «Артур!» — тоже скидываю обувь и бегу следом, и вижу, как он открывает дверцу встроенного шкафа, достает с полки небольшой кожаный сундучок, в который я ни разу не заглядывала, а из него вынимает красную бархатную коробочку. Я падаю спиной на дверной косяк. «А так?» — улыбается, поднимая кончиком большого пальца ее крышечку. «Я даже кольца не вижу». Мои глаза наполняются слезами и проливаются на щеки бурными реками. «Тась!» «Я не ожидала. Но ты выйдешь за меня?» «Ты серьезно?» Чувствую, как мой безымянный палец обхватывает холодок металла, и я тут же собираю руку в кулак и прижимаю его к груди. «Тасенька!» — шепчет негромко. «Соберись, девочка!» «Я согласна!» — восклицаю эмоционально. «Согласна, я выйду за тебя!» «Да?» — переспрашивает тихо. «Выйдешь? Ты согласна?» «Да, блин, ты сомневался, Артур? Я о таком даже мечтать не смела!» Вышибающий дух рывок, поцелуй до потемнения в глазах, наши переплетенные взгляды. «Я тот, кто воплотит все твои мечты в реальность. Ты только мечтать не бойся, Рокотова!»